Нарышкин сказал при том о своем бале: «Я сделал то, что было моим долгом, но я и сделал это в долг». Сын Нарышкина, генерал-майор, в войну с французами получил от главнокомандующего поручение удержать какую-то позицию. Государь сказал Александру Львовичу: «Я боюсь за твоего сына. Он занимает важное место. Не опасайтесь, ваше величество. Мой сын в меня. Что займет, того не отдает». Умирая на смертном одре, Александр Львович Нарышкин сказал: «В первый раз я отдаю долг природе». «Он живет открыто», — отозвался император об одном придворном, который давал балы чуть ли не каждый день. «Точно так, ваше величество», — возразил Нарышкин. «У него два дома в Москве без крыш». Раз в театре во время балета государь спросил Нарышкина, отчего он не ставит балетов со множеством всадников. «Невыгодно, ваше величество. Предместник мой ставил такие балеты, потому что, когда лошади делались негодны для сцены, он мог их отправлять на свою кухню и съесть». Предместник его, князь Юсупов, был татарского происхождения. Один старый вельможа, живший в Москве, жаловался на свою каменную болезнь, от которой боялся умереть. «Не бойтесь», — успокаивал его Нарышкин. «Здесь деревянное строение на каменном фундаменте долго живет». «Отчего, — спросил его кто-то, — ваша шляпа так скоро изнашивается?» «От того, что я сохраняю ее под рукой. А вы на болване». Мне говорили, не знаю, насколько это верно, что император прислал Нарышкину альбом, или скорее книгу, в которую вплетены были 100 000 рублей ассигнациями. Нарышкин, всегда славившийся своим остроумием и находчивостью, поручил передать императору свою глубочайшую признательность и присовокупил, что сочинение очень интересное и желательно получить продолжение. Говорят, государь вторично прислал такую же книгу с вплетенными в нее 100 000, но приказал прибавить, что издание закончено. Хвостов. 1757-1835 годы. Писатель-графоман, член Российской академии и беседы любителей российского слова, сенатор, был женат на племяннице Суворова. Дмитрий Иванович Хвостов, первый и предпоследний граф сего имени, ибо пожилой сын его, вероятно, не женится, был известен всей читающей России. Для знаменитости, даже в словесности, великие недостатки более нужны, чем небольшие достоинства. Когда и как затеял он несколько поколений смешить своими стихами, я этого не знаю. Знаю только понаслышке, что в первой и последующих за нею молодостях лет до 35 слыл он богатым женихом и потому присватывался ко всем знатным невестам, которые с отвращением отвергали его руку. Наконец пришлась по нем одна княжна Горчакова, которая едва ли не столько же славилась глупостью, как родной дядя ее Суворов победами. Этот союз вдруг поднял его. Будучи не совсем молод, неблагообразен и неуклюж, пожалован был он камер-юнкером 5-го класса, звание завидуемое, хотя обыкновенно оно давалось 18-летним знатным юношам. Это так показалось странно при дворе, что были люди, которые осмелились заметить о том Екатерине. «Что мне делать?» — отвечала она. «Я ни в чем не могу отказать Суворову. Я бы этого человека сделала фрейлиной, если б он этого потребовал.